Производство киностудии «Ленфильм», 1941 год. Восстал он против мнений света, один, как прежде, и убит. К столетней годовщине гибели Михаила Юрьевича Лермонтова. «Маскарад». Драма в стихах Михаила Юрьевича Лермонтова. Сценарий и постановка лауреата государственной премии Сергея Герасимова. Главный оператор Вячеслав Горданев. Композитор Венедикт Пушков. Главный художник Семен Мянкин. Звукооператоры Захар Залкин, Константин Гордон. В ролях Арбенин Николай Мордвинов, Нина Тамара Макарова, князь Звездич Михаил Садовский, баронесса Штраль Софья Магарилова, Казарин Антонин Панкрышев, Шприх Эмиль Галь, неизвестный Сергей Герасимов. О, как мне хочется смутить веселость их и бросить им в глаза железный стих, облитый горечью и злостью. Лермонтов. Петербург. 30-е годы 19 века. Зима. По вечернему городу, обгоняя друг друга и пешеходов, мчатся запряженные лошадьми открытые повозки. В одной из них, задумавшись, сидит Арбенин. Темноволосый мужчина средних лет в шляпе-цилиндре и меховой шубе. Мелькают столбы с фонарями, мимо которых несется его повозка. Рукой в кожаной перчатке Арбенин придерживает на своей голове цилиндр. Помещение, в котором идет карточная игра. Позвольте мне поставить. Извольте, 100 рублей. Идет? Да. Ну, добрый путь. Вам надо счастье поправить. А с эмпелями плохо. Надо гнуть. Пусти. А все? Нет, жжется. Послушай, милый друг, нынче не гнется, до чего-то не добьется. Смотри во все глаза. Ба-банк! Это сказал молодой князь Звездич. Эх, князь, гнев только портит кровь. Играйте, не сердясь. Этот раз оставьте, хоть советуй. Игра продолжается. Пожилой игрок с вьющимися волосами и длинным носом демонстрирует всем колоду карт и начинает раскладывать их по одной в две стопки. Взволнованный князь взмахивает рукой. Князь проиграл. Позвольте получить. Князь кивает и начинает отсчитывать деньги. Я вижу, вы в пылу готовы все спустить. Один из игроков. Что стоит ваше эполет? Перебирает в руке банкноты. Я с честью их достал. И вам их не купить. Князь оборачивается на него. Скромней бы надо быть. Таким несчастьем и ваши ляпы. Князь отдает проигранные деньги. В проходе, ведущем к помещению для игры в карты, появляется Арбенин. Два стоящих там лакея кланяются ему и принимают у него трость, перчатки, цилиндр, шубу и шарф. Поправляя воротник, Арбенин идет к висящему на стене огромному зеркалу и поправляет волосы. Ну что? За спиной Арбенина ты не мечешь, а? Появляется Казарин. Смотрю, брат, на других. Смеющийся мужчина средних лет. А ты, любезнейший женат, богат, стал вами, не позабыл товарищей своих. Да, я давно уж не был с вами. Делами занят все. Любовью, не делами. С женой по балам? Нет. Играешь? Нет, утихо. Но здесь есть новые. Кто это, Франтик? Шприх, Адам Петрович. Я вас познакомлю разом. Вот здесь приятель мой. Рекомендую вам Арбенина. Я вас знаю. Помнится, что нам встречаться не случалось. По рассказам. И столько я вас слыхал того сего, что познакомиться давным-давно желаю. Про вас я не слыхал, к несчастью, ничего. Но многое от вас, конечно, я узнаю. Шприх быстро уходит. Да, вы разборчивы на новые знакомства. Иду. Пример ужасный вероломства. Скорее. Какая там беда? За карточным столом игроки, смеясь, пересчитывают выигранные деньги. Входит Арбений. Медленно идет к печальному князю. Князь, как вы здесь? Уже не в первый раз? Я тоже самое хотел спросить у вас. Арбенин... Я ваш ответ предупрежу, пожалуй. Берет с протянутой лакеем тарелки рюмку и выпивает ее. Затем берет бокал. Я здесь давно знаком. Оборачивается к лакею. Часто здесь бывало, смотрел с волнением немым. Берет... Как колесо вертелось счастье. С протянутой тем тарелки... Один был вознесен. Закуску. Другой раздавленным. Я не завидовал, но и не знал участия. Видал я много юношей, надежд и чувства полных. Счастливых невежд в науке жизни, пламенных душою, которых прежде цель была одна любовь. Они погибли быстро предо мною. И вот мне суждено увидеть это вновь. Я проиграл. Вижу. Что ж, топиться. Давай чай. Два средства только есть. Дать клятву за игру вовеки не садиться. Или опять сейчас же сесть. Князь пристально смотрит на Арбенина, потом на играющего. Но чтобы здесь выигрывать решиться, вам надо кинуть все. Родных, друзей и честь. Вам надо испытать, ощупать беспристрастно свои способности и душу. По частям их разобрать. Привыкнуть ясно читать на лицах чуть знакомых вам все побуждения, мысли. Годы употребить на упражнение рук. Все придирать. Закон людей, закон природы. День думать, ночь играть. От мук не знать свободы, и чтобы никто не понял ваших мук. Не трепетать, когда близ вас искусством равный. Удачи каждый миг постыдный ждать конец. И не краснеть, когда вам скажут явно «подлец». Арбенин и князь медленно прошли вдоль стола с закусками. Не знаю, как мне быть. Что? Что хотите? Быть может, счастье. Счастья здесь нет. Я все ведь проиграл. Ах, дайте мне совет. Советов не даю. Сяду. Погодите. Я сяду вместо вас. Вы молоды. Я был неопытен, когда ты моложе. Как вы заносчив, опрометчив тоже. Если б кто-нибудь меня остановил, то... Арбенин протягивает князю руку. Дайте мне на счастье руку смело, а остальное уж не ваше дело. Я, скажите, инвалиду. Хочу я испытать, что скажет мне судьба. И даст ли нынешним поклонникам в обиду она старинного раба. Арбенин усаживается за стол. Не вытерпел, зажглось ретевое. Ну, не ударься в грязь лицом и докажи им, что такое возиться с прежним игроком. Ему протягивают колоду карт. Звольте вам и книги в руки, вы хозяин, мы гости. Пожалуйста. Еще что-то подбавим, загнем, берегись. Имей теперь глаза. Не понутру мне этот Вань какая. И притузит он моего туза. Арбенин раскладывает карты по одной в две стопки. Громче всех смеется Казарин, сжимающий в руке длинную, изогнутую курительную трубку. К Казарину подходит Шприх. Столпились в кучку все. Кажись, нашла гроза. Задаст он им на месяц страху. Видно, что мастер был. Было теперь. Теперь женился и богат. Стал человек солидный. Глядит ягненочком, а право тот же зверь. Мне скажут, можно тучиться, натуру победить. Дурак, кто говорит. Пусть ангелом и притворится, да черт-то все в душе сидит. И ты, мой друг, хоть перед ним ребенок, а и тебе сидит чертенок. Казарин поддевает Шприха ларнетом под подбородок. Шприх вздрагивает. Казарин идет к играющим. Арбенин, смеясь, снова берет в руки колоду карт. Казарин подходит к двум мужчинам, стоящим в стороне. О, господа, или не под силу, а? Арбенин ваш мастак. Что вы, господа? Князь, сжимая в руке бокал с вином, взволнованно наблюдает за игрой. Да этак он загнет, пожалуй, тысяч на сто. Обрежь, посмотрим. Мимо него, затягиваясь из трубки и поигрывая ларнетом, медленно проходит Казарин. Под взглядами игроков Арбенин сосредоточенно раскладывает карты. К столу подходят новые зрители. Арбенин выиграл. Князь пошатывается и проливает из бокала вино. Окружившие стол зрители расходятся. Арбенина подхватывает под локоть князь. Никогда мне это не забыть. Вы жизнь мою спасли. И деньги ваши тоже. Арбенин передает... Трудно разрешить, который из этих двух дороже. Князю деньги. Большую жертву вы мне сделали. Ничуть. Я рад был случай, чтобы кровь привести в волнение, тревогу и наполнить ум и грудь. Я сел играть, как вы пошли бы на сражение. Но проиграться вы могли. Я? Нет. Те дни блаженные прошли. Я вижу все насквозь. Все тонкости их знаю. И вот зачем я нынче не играю. Арбенин поворачивается и замечает неизвестного мужчину средних лет. Вы избегаете признательность мою. С залысинами. По чести вам сказать, ее я не терплю. Ни в чем и никому я не был в жизни обязан. Если я кому платил добром, то все не потому, что был к нему привязан, а просто видел пользу в том. Я вам не верю. Кто велит вам верить? Я к этому привык с давнишних пор. И если бы не лень, то стал бы лицемерить. Но кончим этот разговор. Рассеяться бы вам и мне не худо. Ведь нынче праздники и верно маскарад у Энгельгарда. Да. Поедем? Я рад. В толпе я отдохну. Там женщины есть. Чудо! Вслед уходящим пристально смотрит неизвестный. Бал-маскарад в доме Энгельгарта на Невском проспекте. В просторном помещении с колоннами танцует при свете огромных люстр. Один из гостей, одетый в военную форму, несколько раз подпрыгивает, пытаясь схватить медленно кружащийся в воздухе платок из легкой ткани, подброшенный вверх одной из участниц маскарада. Наконец, это ему удается, и он убегает, увлекая людей за собой. На ступенях, изгибающейся полукругом лестницы, появляются мужчина и женщина. Оба они в полумасках. Кто-то из танцующих хватает женщину за руку. Она вырывается и убегает вверх по лестнице. При этом с ее руки слетает и катится вниз по ступеням браслет. Вниз по лестнице медленно проходит Арбенин без маски. Князь тоже без маски, стоя в галерее, улыбается пробегающим мимо него барышням и уходит с одной из них. Арбенин с ларнетом в руке продолжает свой спуск по лестнице и выходит в зал. Вокруг него кружатся танцующие, повсюду мелькают веера. Вот нынешнее поколение, и доль я был в его лета, как погляжу, что князь, не набрели еще на приключения. Как быть, а целый час хожу. А, вы желаете, чтобы счастье вас ловило. Затея новая, пустить бы надо в свет. Все маски глупые. Да маски глупые не. Молчит таинственно, заговорит так мило. Князь и Арбенин прогуливаются. Все так. Арбенин рассказывать легко. Уходит. Однако же я все еще зеваю. Возле князя. Ну вот идет одна. Оказывается женщина. Дай Господи. В полумаске и с белым цветком в прическе. Я знаю тебя. И видно очень коротко. О чем ты размышлял, и это мне известно. А в этом случае ты счастливее меня. Ну, если не ошибся, я то ротик у нее прелестный. Я нравлюсь и тебе, тем хуже. Для кого? Ну, из нас. Не вижу отчего. Ты предсказания меня не испугаешь, и я хоть очень не хитер, но узнаю, кто ты. Так стало быть, ты знаешь, чем кончится наш разговор. Поговорим и разойдемся. Право? Налево ты, а я направо. Но ежели я здесь нарочно, с целью той, чтобы видеться и говорить с тобой. Но если я скажу, что через час ты будешь мне клясться, что вовек меня не позабудешь, что будешь рада дать мне жизнь свою в тот миг, когда я улечу, как призрак без названия, чтобы слыхать из уст моих одно лишь слово. До свидания. Женщина уходит, князь спешит за ней. Они оказываются в кругу танцующих и присоединяются к ним. Маска умная, а тратишь много слов. Знаешь ты меня, скажи, кто я такой? неблагодарный, безнравственный, безбожный. Самолюбивый, злой, но слабый человек. Тебе одном весь отразился век, век нынешний, блестящий, но ничтожный. О, знаю я тебя. Мне это очень лестно. Ты сделал много зла. Невольно, может быть. Кто знает? Только мне известно, что женщине тебя не надо любить. Я не ищу. Как ты не умеешь? Скорее устал искать. Но если при тобой она появится и скажет, вдруг ты мой, неужели бесчувственным остаться ты посмеешь? Но кто же она, конечно, идеал? Нет, женщина, а дальше что за дело? Покажи ее, пусть явится мне смело. Ты хочешь многого, обдумай, что сказать. Она не требует ни вздохов, ни признаний, ни слез, ни просьб, ни пламенных речей, но клятву дай. Оставить все старания разведать, кто она, и обо всем молчать. Клянусь землей, небесами и честью моей. Смотришь, теперь пойдем. Но помни, шуток нет между нами. Они уходят. В это время в кругу танцующих Арбенин гневно хватает за руку мужчину в полумаске. Вы мне вещей наговорили, таких, сударь, которых честь не позволяет перенесть. Вы знаете ли, кто я? Я знаю, кто вы были. Снимите маску, и сейчас вы поступаете бесчестно. К чему? Мое лицо вам так же неизвестно, как маска. Я сам вас вижу в первый раз. Не верю. Что-то слишком вы меня боитесь. Сердиться стыдно мне. Вы трус. Пойдите прочь. Арбенин отталкивает мужчину в полумаске. Прощайте же, но берегитесь. Тот накидывает на голову капюшон и подходит к Арбенину. Несчастье будет с вами в эту ночь. Мужчина в полумаске убегает. Арбенин... Постой! Смотрит ему вслед и оглядывает притихших присутствующих. Пропал? Кто ж он? Вот дал мне Бог заботу. Трусливый враг какой-нибудь, а им ведь у меня нет счету. Возле Арбенина. Прощай, приятель, добрый путь. Появляется Шприх. Кого вы так безжалостно тащили, Евгений Александрович? Так, шутил с приятелем. Конечно, пошутили вы не на шутку с ним. Он шел и вас бронил. Кому? Какой-то маске. Слух завидный у вас. Я слышу все, я обо всем молчу. И не в свои дела не суюсь. Это видно. Так стало быть, не знаете. Ну как не стыдно об этом? Об чем это? Да нет, я так шучу. Скажите... Говорят, у вас жена красотка. Ну, что ж. А ездит к вам тот смуглый и в усах. Чтобы у тебя засохла глотка. Смеешься надо мной, так будешь сам в врагах. Шприх уходит. Женщина с цветком в прическе, устремившись куда-то, бегает среди танцующих. За ней пытается следовать князь. Она стремительно сбегает по лестнице и останавливается отдышаться. Я этого дышу. Он все бежал за мной. Что, если бы он сорвал маску? Нет, он не узнал меня. Да и какой судьбой подозревать, что женщина, которой свет девится завистью, пылу самозабвения, к нему на шею кинется, моля дать ей два сладкие мгновения. Не требуя любви, но только сожаления, и дерзко скажет: я твоя. Он этой тайны вечно не узнает. Ай, я не хочу. Но он желает на память у меня какой-нибудь предмет. Кольцо? Что делать? Риск ужасный. Видит лежащий на полу браслет. Вот счастье! Боже мой! Потерянный браслет с эмалью золотой. Отдам ему прекрасно. Пусть ищет с ним меня. Князь упорно пробивается сквозь толпу танцующих. Вот она. Тысячи других теперь я узнаю. О, ты не убежишь. Я вас не убегаю. Чего хотите вы? Вас видеть. Мысль смешная перед вами. О, это шутка злая. Но цель твоя шутить, а цель моя другая. И если мне небесные черты сейчас же не откроешь ты, то я сорву коварную личину я силою. Поймите же, мужчину, вы недовольны. Мало вам того, что я люблю? Нет, вам хочется всего. Вам нужно честь мою на поругание, чтоб, встретившись со мной на бале, на гулянье, могли бы вы со смехом рассказать друзьям смешное приключение. И, разрешая их сомнения, примолвить: вот она, и пальцем. Я вспомню голос твой. Пожалуй, вот уж чудо. 100 женщин говорят все голосом таким. Вас пристыдят, лишь адресуйтесь к ним. Это было бы не хуже. Ну, счастье мое неполно. А как знать, вы, может быть, должны судьбу благословлять за то, что маску не хочу снять. Быть может, я стара, дурна. Какую мину вы сделали бы мне? Ты хочешь испугать, но, зная прелести твоих лишь половину, как остальных не отгадать. Прощай навеки. Ну, еще мгновенье. Ты ничего на память не оставишь. Нет у тебя к безумцу сожаления. Вы правы, жаль мне вас. Женщина снимает с руки подобранный ей браслет. Возьмите мой браслет. И кидает его в сторону. Князь бросается за браслетом, поднимает его и оборачивается. Женщина исчезла. Князь ищет ее среди танцующих. Князь видит внизу Арбенина. Я в дураках. Есть от чего рассудку лишиться. А кто этот злой пророк? Он должен знать меня. И вряд ли это шутка. Мне в пользу послужил ваш давешний урок. Душевно радуюсь. Но счастье налетело само собой. Да счастье вечно так. Лишь только я схватил и думал, кончил дело, как вдруг... Теперь себя могу уверить смело, что если все не сон, то я большой дурак. Не знаю ничего и потому не спорю. Да вы все шутите. Помочь нельзя ли горю? Я все вам расскажу. Как я был удивлен. Плутовка вырвалась, и вот, как будто сон. Конец прижалобный. А начали не худо. Ну, покажите-ка. Браслет довольно мил. И где-то я встречал такое же. Погодите. повторяю, не может быть. Забыл? В доме Арбенина пожилой лакей несет зажженную свечу. За ним идет Арбенин. Но барыня приехала домой? Нет. А когда же будет? Обещала в 12 часу. Теперь уж час второй. Не ночевать же там она осталась. Не знает. Будто бы. Иди, свечу поставь на стол. Как будет нужно, я вскричу. Арбенин берет свечу со стола и медленно идет через анфиладу комнат. Останавливается в одной из них. Бог справедлив. И я едва ли не осужден нести печали за все грехи минувших дней. Бывало так, меня чужие жены ждали. Теперь я жду жены своей. Арбенин подходит к окну и резко оборачивается, что-то услышав. Жена Арбенина Нина, прелестная молодая женщина в пышном платье и отороченные темными кружевами накидки на голове, сбрасывает накидку на руки пожилому лакею и быстро идет через анфиладу комнат. Она видит Арбенина, стоящего у окна, к ней спиной. И ее лицо озаряется радость. Арбенин оборачивается. Здравствуй, Нина. И наконец улыбается. Давно пора. Неужели так поздно? Я жду тебя уж целый час. Серьезно? Нина. Ах, как ты мил. Целует Арбенина в щеку. Я думаешь, глупец. Он ждет тебя, а я... Ах, мой творец, да ты опять не в духе. Смотришь грозно. И на тебя ничем не угодишь. Скучаешь ты со мной, розно, а встретимся, ворчишь. Скажи мне просто, Нина, кинь свет, я буду жить с тобой и для тебя. Зачем другой мужчина, какой-нибудь бездушный, пустой, бульварный франт, затянутый в корсете, с утра до вечера тебе встречает в свете? А я лишь час какой-нибудь на дню могу сказать тебе два слова. Скажи мне это. Я готова. В деревне молодость свою схороню, поставлю баллы, пышность, моду и эту скучную свободу. Скажи лишь просто мне, как другу. Нина гладит Арбенина по руке. Ну, куда меня воображение мчат? Нина проходит в комнату рядом. Положим, ты меня и любишь. И усаживается в кресло. Ну, так мало, что даже не ревнуешь никому. Как быть, я жить привык беспечно. И ревновать смешно. Конечно. Ты сердишься? Нет, я благодарю. Ты опечалила. Я только говорю, что ты меня не любишь. Нина. Что вы? Послушай, нас одной судьбы оковы связали навсегда. Ошибкой, может быть, не мне. И не тебе судить. Ты молода летами и душою. В огромной книге жизни ты прочла один заглавный лист. И пред тобою открыто море счастья и зла. Иди любой дорогой. Надейся и мечтай. Вдали надежды много. А в прошлом жизнь твоя бела. Ни сердца своего, ни моего не зная, ты отдалась мне и любишь, верю я. Но без отчета, чувствами играя и резвясь, как дитя. Но я люблю иначе. Я все видел, все перечувствовал, все понял, все узнал. Любил я часто, чаще ненавидел. И более всего страдал. Сначала все хотел, потом все презирал я. То сам себя не понимал я, то мир меня не понимал. На жизни я своей узнал печать проклятия. И холодно закрыл объятия для чувств и счастья земли. Так годы многие прошли. Нина протягивает к Арбенину руку. Арбенин наклоняется и страстно целует Нину. На днях, отравленных волнением порочной юности моей, с каким глубоким отвращением я мыслю на груди твоей. Так прежде я тебе цены не знал, несчастный, но скоро черствая кора с души слетела. Мир прекрасный моим глазам открылся, не напрасно. И я воскрес для жизни и добра. Но иногда какой-то дух враждебный меня уносит в бурю прежних дней. Стирает с памяти моей твой светлый взор и голос твой волшебный. В борьбе с собой, под грузом тяжких дум, я молчалив, суров, угрюм, боюсь осквернить тебя прикосновением, боюсь, чтобы тебя не испугал ни стон, ни звук, исторгнутый мучением. Тогда ты говоришь, меня не любит он. Нина улыбается. Ты странный человек. Когда красноречиво ты про любовь свою рассказываешь мне, и голова твоя в огне, и мысль твоя в глазах сияет живо, тогда всему я верю без труда. Но часто... Часто? Нет, но иногда. Я сердцем слишком стар, ты слишком молода. Но чувствовать могли бы мы ровно. Помнится, в твои года всему я верил безусловно. Опять ты недоволен, боже мой. О нет, я счастлив, счастлив. Я жестокий и безумный клеветник, далеко, далеко от толпы завистливой и злой. Я счастлив, я с тобой. Арбенин целует руки Нины и обнаруживает, что на одной из них отсутствует браслет. Ты побледнел. Дрожишь? О, Боже! Я? Ничего. Где твой другой браслет? Потерян. Потерян. Что ж, беды великой в этом нет. Он 25 рублей, конечно, не дороже. Потерян. Отчего я этим так смущен? Какое странное мне шепчет подозрение. Ужель то было только сон, а это пробуждение? Себя понять я право не могу. Браслет потерян? Нет, я лгу. Нина вынимает из ушей серьги. Сходство, сходство. Верно, уронила в карете я его. Велите обыскать. Конечно, я его не смела взять, когда вообразил. Арбенин звонит в колокольчик, созывая слуг. Карету обыщи ты вдоль и поперек. Потерян там браслет. Избави Бог тебе вернуться без него. О чести, о счастье моем тут речь идет. А если он и там браслета не найдет? Так стало быть, в другом он месте. В другом?

Так вот какое подозрение. И этому всему виной один браслет. Поверьте, ваше поведение не я одна, но смеет весь свет. О, замолчи, прошу тебя, довольно. Но слушай, я невинна. Пусть меня накажет Бог, послушай. Наизусть я знаю все, что скажешь ты. Мне больно твои упреки слушать. Я люблю тебя, Евгений. Ну, почести признание в пору. Выслушай, молю. О, Боже, ну чего ж ты хочешь? Мести. Кому ж ты хочешь мстить? Ну, час придет, и право мне вы надивитесь. Что ж медлишь ты? Геройство к вам не идет. Кому? Вы за кого боитесь? Уже ли много ждет меня таких минут? О, перестань! Ты ревностью своей меня убьешь. Я не умею просить, и ты не умолим. Но я и буду тебя прощать. Лишний труд. Однако есть его. Он не прощает. Шалею! Нина падает на колени и плачет, уткнувшись лицом в обитое бархатом кресло. По набережной Невы едут запряженные серой лошадкой сани. В санках улыбается Нина. Она закутана в меха. Ее руки греются в муфте. На голове у нее широкополая светлая шляпа. Санки проезжают мимо медного всадника. Дом баронессы Штраль. Лакей впускает Нину. Катаюсь я в санях, и мне пришла идея к тебе заехать, мол, на мой. Значит, не дышал мал, узал на вритужу. Ты что-то прежнего бледнее сегодня, несмотря на ветер и мороз. И красные глаза. Конечно, не от слез. Я дурно ночь спала. И нынче нездоров. Твой доктор нехорош. Возьми другого. Ах, князь. Я был вчера у вас с известием, что наш пикник расстроен. Прошу садиться, князь. Я спорил лишь сейчас, что огорчитесь вы, а вид ваш так спокоен. Мне право жаль. А я так очень рад. Пикников 20 я отдам за маскирад. Вчера вы были в маскираде? Был. А в каком наряде? Там было многое. Да, и там под маской я узнал иных из наших дам. Конечно, вы охотница рядиться. Я объявить вам, князь, должна, что эта клевета немало не смешна. Как женщине порядочно решится отправиться туда, где всякий сброд, где всякий ветреник обидит и смеет, рискнуть быть узнанной, вам надо внастыдиться, отречься от подобных слов. Отречься не могу. Стыдиться же готов. Баронесса выходит. Я в магазине нынче видел вас. В каком же? В английском. Давно ли? Сейчас. Мне удивительно, что вас я не узнала. Вы были заняты. Браслет я прибирала вот к этому. Примиленький браслет. А где другой? Потерян. В самом деле. Что ж, странно. И не секрет, когда? Третьего дня вчера, на той неделе. Зачем вам знать, когда? Я мысль свою имел. Довольно странную, быть может. Нина встает и идет к фортепиано. Смущается она. Вопрос ее тревожит. Ах, эти скромницы. Князь подбегает к Нине. Я предложить хотел свои услуги вам. Он может отыскаться. Пожалуйста, но где? А где потеряно? Не помню. Как-нибудь на бале? Может статься. Или кому-нибудь на память подарен? Откуда вывел такое заключение? И подарю его кому ж, не мужу. Будто в свете только муж. Приятельниц у вас толпа, в том нет сомнений. Заложив руки за спину, князь расхаживает по комнате. Ну пусть потеряно. А тот, который вам его найдет, получит ли от вас какое награждение? Смотря. Но если он вас любит, если вас потерянный свой сон он отыскал, и за улыбку вашу слово не пожалеет ничего земного. Но если сами вы когда-нибудь ему решились намекнуть о будущем блаженстве, если сами, не узнаны под маскою, его ласкали вы любви словами, о, ну поймите. Из этого всего я то лишь поняла, что слишком вы забылись. И нынче в первый и последний раз не говорит со мной, прошу покорно вас. Нина выходит. О, боже, я мечтал, уже ли вы рассердились? Ты отвертелась. Добро. Но будет час, и я своей достигну цели. Князь берет со стола книгу. Адьё, машер. До завтра, мне пора. Да погоди, Монал. С тобой мы не успели сказать двух слов. Я завтра жду тебя с утра. Дамы целуются. Нина выходит. Мне день покажется длиннее недели. Я отомщу тебе. Вот скромница нашлась. Пожалуй, я дурак. Пожалуй, отречется. Князь бросает книгу. Но я узнал браслет. Задумались, князь? Да. Много раз думать мне придется. Как кажется, ваш разговор был оживлен. О чем был спор? Я утверждал, что видел в маскараде... Кого? Ее. Как? Нину? Да. Я доказал ей. Без стыда, я вижу вы. В глаза людей злословить рады. Из странности решаюсь иногда. Так пощадите хоть заочно. К тому же доказательств нет. Нет. Только мне вчера был дан браслет, и у нее такой же точно. Вот доказательство, логический ответ. Такие же есть в каждом магазине. Я нынче все изъездил их. И тут уверился, что только два таких. Я завтра ж дам совет полезной Нине. Не доверяться болтунам. А мне совет какой? А вам? Смелее продолжать с успехом начатое. И дорожить побольше честью дам. За два совета вам я благодарен вдвое. Князь целует баронессе руку, раскланивается и выходит. Как честью женщины так ветрено шутить? Откройся я ему. Со мной бы было тоже. Так, прощайте, князь. Не мне вас выводить из заблуждения, нет, избави Боже. Одно лишь странно мне. Как я найти могла ее браслет? Так, Нина там была. И вот разгадка всей шарады. Не знаю от чего, но я его люблю. Быть может, так от скуки, от досады, от ревности томлюсь и горю. И нет у меня ни в чем отрады. Мне будто слышится и смех толпы пустой, и шепот злобных сожалений нет. Я себя спасу. Хотя бы насчет другой от этого стыда. Хотя бы ценой мучений пришлось и выкупить проступок новый мой. Какая цепь ужасных предприятий. На пороге комнаты осторожно появляется Шприх. А, Шприх? Ты вечно кстати. Скажи, что нового? Графа одного наслушался, сейчас лишь вышел. История в свете тьма. А ничего про князя Звездича с Арбениной? Не слышу. Арбенин входит в помещение для игры в карты. Его встречает Казарин. Да так в самом деле ты причуды все свои оставил, которыми годится свет. И прежний путь стопы свои направил. Мысли превосходные. Ты должен быть поэт и сверх того по всем приметам гений. Теснит тебя домашний круг. Дай руку, милый друг, ты наш. Я ваш, былого нет и тени. Приятно видеть день за день, как люди умные на вещи смотрят ныне. Речи для них ужаснее цепи. И правда, что со мной ты будешь в половине. А князя надо пощипать слегка. Да-да, забавно будет стычка. Посмотрим. Игроки рассаживаются за стол. Транспорт. Это он. Рука твоя дрожит. Ничего, отвычка. Ах, князь, я очень рад. Прошу капищенов, снимите саблю и садитесь. У нас ужасный бой. Ой, я смотреть готов. А все играть с тех пор еще боитесь? Нет, с вами право не боюсь. Я нынче был у вас. Записку я прочел и, видите, послушан. На пороге мне кто-то встретился в смущении и тревоге. И вы узнали? Кажется, узнал. Князь, обольститель вы опасный. Все понял я, все отгадал. Он ничего не понял, это ясно. Я б не хотел, чтобы жена моя вам приглянулась. Почему же? Так. Добродетелью, которой ищут в муже любовники, не обладаю я. Он не смущается ничем. О, я разрушу твой сладкий мир, глупец, и яду подолью. Если бы ты мог на карту бросить душу, то я против твоей поставил бы свою. Я ставлю 50 рублей. Я тоже. Я расскажу вам анекдот, который слышал я, как был моложе. Он нынче у меня из головы не идет. Вот видите, один какой-то парень, женатый человек, твоя взяла Казарин. Женатый человек, на верность положась своей жене, дремал в забвенье сладком. Внимательны вы что-то слишком, князь, и проиграете с порядком. Муж добрый был любим. Шел мирно день за днем. И в довершение благ беспечному супругу был дан приятель. Важную услугу ему он оказал когда-то. И притом нашел, казалось, честь и совесть в нем. И что ж, мне неизвестно, какой судьбой, но муж узнал, что благодарный друг, должник уж слишком честный, жене его свои услуги предлагал. Что ж сделал муж? Князь, вы игру забыли, вы гнете не глядя. А любопытно вам узнать, что сделал муж. Придрался к пустякам и дал пощечину. Вы как бы поступили, князь? Я бы сделал то же. Ну, а там стрелялись? Нет. Рубились? Нет, нет. Ну так помирились? О, нет. Так что же сделал он? Остался отомщен и обольстителя с пощечиной оставил. Ты это вовсе против правил? В каком указе есть закон или правило на ненависть есть? Арбенин распечатывает новую карточную колоду и раскладывает карты. взяла, взяла. Постойте. Карту эту вы подменили. Я? Послушайте. Конец игре. Приличий тут уж нету. Вы шулер и подлец. Я? Я? Подлец, я вас здесь отмечу, чтоб каждый почитал обидой с вами встречу. Арбенин бьет князя картами по лицу. Что с тобой? Казарин вскакивает. Он помешался в самом лучшем месте. Подкричился, уж спустил бы 1200. Сейчас со мной! За мной! Кровь! Ваша кровь лишь смоет оскорбление! Стреляться с вами мне вы в заблуждении. Вы трус! Пускай, но подступать вам не советую. Не даже здесь остаться! Я трус, да вам не испугать и труса. Ой, я вас заставлю драться! Я расскажу везде поступок ваш каков, что вы не я, подлец. На это я готов. Я расскажу, что с вашей женою... О, берегитесь, вспомните браслет. За это вы наказаны уж мною. О, бешен. О, так где я? Целый свет против меня! Я вас убью! И в этом вы властны. Даже я вас подарю советом скорее меня убить. Не то, пожалуй, в вас остынет храбрость через час. Князь выхватывает саблю, с которой он пришел, и втыкает ее в пол. Игроки начинают расходиться. Где ты, честь моя? Отдайте это слово! Отдайте мне его! Я у ваших ног! А в вас нет ничего святого! Вы человек или демон? Пристально взглянув на князя, Арбенин идет мимо него к выходу. Я игрок. В отчаянии князь закрывает лицо рукой. Дом Энгельгарда. Сияющие канделябры, картины на стенах, античные бюсты в нишах. Сегодня здесь очередной бал. Хозяин и его жена встречают гостей, среди которых улыбающаяся Нина и мрачный Арбенин. Вслед за Арбениным входит князь и смотрит на Нину. Теперь мы с ней от всех удалены. Не будет случая другого. Я должен вам сказать два слова. И выслушать вы их должны. Должна? Для вашего же счастья. Какое странное участие. Да, странно. Потому что вы виной моей погибели. Но мне вас жаль. Я вижу, что поражен я той же рукой, которая убьет вас. Не унижу себя ничтожной местью никогда. Слушайте, и будьте осторожны. Ваш муж злодей, бездушный и безбожный. Я предчувствую, что вам грозит беда. Прощайте же навек. Злодей не обнаружен, и наказать его теперь я не могу. Но день придет, Я подожду. Возьмите ваш браслет. Он больше мне не нужен. Князь, вы сошли с ума. На вас теперь сердиться было бы стыдно. Прощайте навсегда. Прошу в последний раз. Куда ж вы едете? Далеко очень видно. Конечно, не в Луну. Нет, ближе. Князь кланяется. На Кавказ. И быстро уходит, надевая на ходу перчатки. К Нине подходит хозяйка дома. Почти все съехались, и здесь нам будет тесно. Прошу вас в зал, господа, господа, пожалуйста, сюда. Они проходят в окруженный колоннами зал. Начинаются танцы. Нину приглашают на тур вальса. За танцующей и улыбающейся Ниной мрачно наблюдает стоящий возле колонны Арбенин. Сара кружатся в танце рядом с Арбениным, который стоит, откинув голову и касается затылком колонны. На него смотрят в ларнеты проходящие мимо дамы. Я сомневался. Я, а это всем известно. Намеки колки со всех сторон преследуют меня. Я жалок им, смешон. И где плоды моих усилий? И где та власть, с которой порой казнил толпу я словом, остротой? Две женщины ее убили. Одна из них... О, я ее люблю. Люблю. И так неистово обманут. Нет, людям я ее не уступлю. И нас судить они не станут. Я сам свершу свой страшный суд. Я казнь ей отыщу. Моя ж пусть будет тут. Арбенин уходит. Не буду бы немного отдохнуть. Так жарко здесь, что я растаю. А Нина Павловна споет нам что-нибудь? Романсов новых права я не знаю. А старые наскучили самой. А в самом деле, спой же, Нина. Ой, ты так мила, что верно не заставишься обратить напрасно свой час. Но слушать со вниманием, мой приказ. Хоть этим наказанием вас, авось исправим. Нина подходит к роялю, кладет на него веер и снимает длинные перчатки. Дамы рассаживаются, кавалеры встают с ними рядом. На сидящую за роялем Нину пристально смотрит неизвестный. Нина задумчиво поет. Не видите, понял? сложив у груди руки, Арбенин медленно идет по пустому залу, в котором совсем недавно танцевали вальс. Незримый червь, незримо гложет жизнь беззащитную твою. Оглядывается на голос Нины и подходит к роялю. Я конец совсем забыла. Если вам угодно, то я напомню. Нет, зачем? Мне не здоровье. Так жарко, отдохнуть я сяду в стороне. Мой ангел, принеси мороженое. Арбенин подходит к лакею, держащему поднос с мороженым, и берет порцию. Остановившись, сыплет в мороженое яд, спрятанный под камнем перстня, возвращается к ней. Мне нынче грустно, скучно. Конечно, ждет меня беда. Предчувствием я верю иногда. Возьми от скуки вот лекарство. Да, это прохладит. О, как не прохладить? Нина. Здесь нынче скучно. Ест мороженое. Как же быть, чтобы не скучать с людьми, то надо приучить себя смотреть на глупость и коварство. Вот все, на чем вертится свет. Ты прав, ужасно. Да, ужасно. Душ непорочих нету. Нет. Я думал, что нашел одну, то напрасно. Что говоришь ты? Что в свете лишь одну такую отыскал я тебя. Ты бледен. Много танцевал. Помилуй, мол, на миг, ты с места не вставал. Так верно, потому что мало танцевал я. Возьми, поставь на стол. Арбенин отходит. Все. Все. Ни капли не оставить мне жестоко. Шаг сделан роковой. Назад идти далеко. Арбенин оборачивается. Нина, улыбаясь, смотрит на него. Но пусть никто не гибнет за нее. Посуда из-под мороженого выскальзывает у Арбенина из рук. Стоящий неподалеку неизвестный поднимает ее и подает Арбенину. Как ты неловок. Ничего, я болен. Поедем поскорее домой. Поедем. Арбенин и Нина прощаются с хозяйкой дома и идут к выходу. Нина берет Арбенина под руку. Ну, скажи мне, милый мой, ты нынче пасмурный, ты мною недоволен? Нет, нынче я доволен тобой. Дом Арбенина. Служанка Саша в клетчатом платье хлопочет в одной из комнат. В комнату медленно входит Нина. Пошатнувшись, она опирается рукой на спинку кресла. К ней бросается Саша. Сударня, вы что-то бледны стали. Я нездорова. Вы устали. Нина садится в кресло. Мой муж меня пугает. Отчего не знаю, он молчит. И странен взгляд его. Нина встает и снова пошатывается. Ее подхватывает Саша. Мне что-то дурно. Верно, от корсета. Скажи, к лицу была сегодня я одета. Нина поворачивается к зеркалу. Ты прав. Я бледна. Как смерть бледна. Нина усаживается в кресло. Но в Петербурге кто не бледен, прав? Одна лишь старая княжна, и то румян. Нина свет лука вынимает из ушей серьги. Брось где-нибудь, дай мне шаль. Нина закутывается в шаль и улыбается. Как новый вальс хороший. В каком-то упоении кружилась я быстрее. И чудное стремление меня, и мысль мою куда-то мчала вдаль. И сердце сжалось. Не то чтобы печаль, не то чтобы радость. Саша, дай мне книжку. Как этот князь мне надоел. А все же жаль безумного мальчишку. Что говорил он тут? Злодей, и наказать. Кавказ, беда. Вот бред. Прикажете убрать? Киста. Прикажете идти? Ступай. Иди же. Она тебе уж больше не нужна. Ты здесь. Я, кажется, больна, и голова в огне. Пойди сюда, поближе. Дай руку. Чувствуешь, как вся горит она? Зачем я там мороженое ел? Я верно простудилась, и тогда не правда ли? Мороженое? Да. Мой Ник. Нина гладит. Я с тобой поговорить хотела. И целует. Ты изменился с некоторых пор. Руку. Уж прежних ласк я от тебя не вижу. Мужа. Отрывист голос твой. И холоден твой взор. И все за маскарад. Ого, я их ненавижу. Я поклялась и в них не ездить никогда. Не мудрено. Теперь без них уж можно. Что значит поступить хоть раз неосторожно? Неосторожно? И в этом вся беда. Обдумать все заранее нужно было. О, если бы я нрав заранее знала твой, то верно б не была твоей женой. Терзать тебя, страдать самой, как это весело и не. И то, к чему тебе моя любовь? Какая тут любовь? На что мне жизнь такая? Ты прав. Что такое жизнь? Жизнь — вещь пустая. Я жить хочу. К чему? Евгений, я мучусь. Я больна. А мало ли мучений, которые страшней, ужасней твоих? Пошли за доктором. Жизнь — вечность, смерть — лишь миг. Но я жить хочу. И сколько утешений там мучеников ждет. Но я молю, пошли за доктором, скорее. Не пошлю. Конечно, шутишь ты. Но так шутить безбожно. Я умереть могу. Пошли скорее. Что ж, разве умереть вам невозможно без доктора? Ну ты злодей. Евгений, я жена твоя. Да, знаю, знаю. О, сжалься. Пламя развел тебя в груди моей. Я умираю. Так скоро? Нет, еще осталось полчаса. О, ты меня не любишь! А за что же тебя любить? За то, что целый ад мне в грудь ты бросила? О нет, я рад твоим страданиям! Боже, боже, и ты... Ты требуешь любви, а мало я тебя любил, скажи. А этой нежности ты знала ли цену? А много ли хотел я от любви твоей? Улыбку нежную, приветный взгляд очей. И что ж нашел? Коварство и измену. Ой, если бы вину свою сама я знала, то... Молчи, или я сойду с ума, когда же эти муки перестанут? Просвет тот князь нашел. Потом каким-нибудь клеветником ты была ма. Творец небесный, пощади. Не слышит он, но ты все слышишь, ты все знаешь. И ты меня, и ты меня оправдаешь. Остановись, хоть перед ним не лги. Нет, я не лгу. Я не нарушу его святыню ложную мольбой. Ему я предаю страдальческую душу. Он твой судья, защитник будет мой. Теперь молиться времени, Нина. Ты умереть должна через несколько минут. И тайной для людей останется кончина твоя. И нас рассудит только Божий суд. Умереть? Теперь? Сейчас? Нет, быть не может. Я знал заранее, что это вас тревожит. Смерть, смерть, он прав. В груди огонь, весь ад. Да, я тебе на бале подал. Яд. Не верю. Невозможно. Ты надо мной смеешься. Ты не изверг, нет. В душе твоей есть капля доброты. С холодностью такой меня ты не погубишь все эти дни. Не отворачивайся так, Евгений. Не продолжай моих мучений. Спаси меня. Рассей мой страх. Взгляни сюда. Смерть в твоих глазах. Да, ты умрешь, и я останусь тут один, один. Года пройдут, умру, и буду все один. Ужасно, но ты не бойся. Мир прекрасный тебе откроется, и ангелы возьмут тебя в небесный свой приют. Да, я тебя люблю. Я все забвенью, что было, предал. Есть граница мщению. И вот она, смотри, убийца твой. Здесь как дитя, рыдает над тобой. Нина бредет по комнату. Сюда! Сюда! На помощь! Умираю! Яд! Яд! Ты слышишь? Понимаю! Ты осторожен! Никого не думают! Однако есть небесный суд, и я тебя убийца проклинаю! В дверях одной из комнат Нина падает. К ней подходит Арбенин. Что пользы проклинать? Я проклят Богом. Арбенин опускается перед Ниной на колени. Бедное создание, ей не по силам наказание. Бледна, но все черты спокойны. Не видать в них ни раскаяния, ни угрызений. Ужель? Прощай, Евгений. Я умираю. Но не видишь. Ты злодей. Арбенин встает, держа Нину на руках. Нет, нет, не говори, тебе уж не поможет, ни ложь, ни хитрость. Говори скорее, я был обманут. Так шутить не может сам ад любовью моей. Молчишь, а месть тебя достойна, но это не поможет. Ты умрешь, и будет для людей все тайно. Будь спокойна. Теперь... Мне все равно, я все ж невинна перед Богом. Арбенин опускает Нину на пол и хватается за голову. Арбенин в ужасе бежит по коридору. В доме Арбенина траур. Горят свечи, входят и выходят люди. Уж видно, есть над ним Господне проклятие. Дурной был муж, дурной был сын. Напомни мне заехать в магазин, купить материи на траурные платья. Хоть нынче нет доходов никаких, а взоряюсь на родных. Мадам, какая же причина тому, что умерла кузина? А та, сударыня, что глуп ваш модный свет. Уж доживете вы до вечера. И вас она скончалась. Не успели меня найти. Я говорил всегда, с мороженым и балами беда. Покров богат. Парчу вы рассмотрели? У брата моего, прошедшей весной, на глобе был точь-в-точь там. Мимо беседующих медленно идет Арбенин. Вам надо отдохнуть. Сердце сжалось. Вы слишком предались печали эту ночь. Усните. Постараюсь. Помочь ничем нельзя, но вам осталось беречь себя. Угу. Я невредим. Меня преследует. Безмолвно смотрел я целый час на труп ее немой, и сердце было полно, полно невыразимою тоской. В чертах спокойствия и детская беспечность. Улыбка вечная тихонько расцвела, когда пред ней открылась вечность, и там свою судьбу душа ее прочла. Уже ли я ошибался? Невозможно мне ошибиться. Кто докажет мне ее невинность? Ложно, ложно. Где доказательства? Есть у меня они. Я не поверил ей. Кому же стану верить? Да, я был страстный муж, но был судья холодный. Кто разуверить меня смелится? Смелюсь я. К Арбенину подходит неизвестный. Стараясь разглядеть его, Арбенин поднимает подсвечник. Мудрено, Евгений, ты не узнал меня, а были мы друзья. Но кто вы? Я твой добрый гений. Да, непримеченный везде я был с тобой. Всегда с другим лицом, всегда в другом наряде. Знал все твои дела и мысль твою твой. Остерегал тебя недавно в маскараде. Пророков не люблю. И выйти вас прошу немедленно. Я говорю серьезно. Все так. Но несмотря на голос грозный и на решительный приказ, я не уйду. 7 лет тому назад ты узнавал меня, Арбенин. Я был молод, неопытен, пылок и богат, но ты в твоей груди уж крылся этот холод. То адское презренье ко всему, которым ты гордился всюду, не знаю, писать его к уму или к обстоятельствам, я разбирать не буду твоей души. Ее поймет лишь Бог, который сотворить один такую мог. Дебют хорош. Конец не будет хуже. Раз ты меня уговорил, увлек к себе. Мой кошелек был полон, и к тому же я верил в счастье, сел играть с тобой. Не проиграл. Отец мой был скупой и строгий человек. Чтоб не подвергаться упрекам, я решился отыграться. Но ты хоть молод, ты меня держал в когтях. Я все снова проиграл. Я предался отчаянию. Тут были, ты помнишь, может быть, и слезы, и мольбы. В тебе же породили они лишь смех. О, лучше бы тогда пронзить меня кинжалом. Но в то время ты не смотрел еще пророчески вперед. И только нынче злое семя произвело достойный плод. А, ты дрожишь, ты понимаешь и цель мою, и то, что я сказал. Ну, повтори еще, что ты меня не знаешь. Прочь, я узнал тебя. Узнал. Прочь, разве это все? Ты надо мной смеялся, и я повеселиться рад. Неизвестный усаживается рядом с висящим на стене портретом Нины. Недавно до меня случайно слух домчался, что счастлив ты, женился и богат, и горько стало мне, и сердце зароптало, и долго думал я, за что ж он счастлив, и шептало мне чувство внятное, иди, иди, встревожь. Следовать, мешаясь с толпой везде, всегда, повсюду за тобой. Все узнавал. И, наконец, пришел туда моим конец. Послушай, я узнал. И открою тебе я истину одну. Послушай. Ты убил свою жену. Убил я. Арбенин видит князя. Князь! О, что такое? Я все сказал. он скажет остальное. Заговор. Прекрасно. Я у вас в руках. Вам помешать кто смеет? Никто. Вы здесь цари. Я смирен. Я сейчас у ваших ног. Душа моя робеет от взглядов ваших. Я глупец, дитя, и против ваших слов ответа не имею. Я мигом побежден, обманут я, шутя, и под топор нагну спокойно шею. Да вы не разочли, что есть еще во мне присутствие ума и опытность и сила? Вы думали, что все взяла ее могила, что я не заплачу вам всем по старине? Так вот, как я унижен в вашем мнении коварным лепетом молвы. Да, сцена хорошо придумана, но вы не отгадали заключение. А этот мальчик, как и он со мной бороться вздумал. Мало было одной пощечины, нет, хочется другой. Вы все получите, мой милый. Вам жизнь наскучила. Не странно, жизнь глупца, жизнь площадного волокиты. Утешьте же теперь, вы будете убиты. Умрете с именем и смертью подлеца. Видим поскорей. Идем, идем. Теперь я счастлив. Да, а главное забыл. Постойте. Вы должны узнать, что обвинили меня напрасно, что ни в чем не виновата ваша жертва. Оскорбили меня вы вовремя. Я только обо всем хотел сказать вам. Ну, пойдем. Что? Что? Твоя жена невинна. Слишком строго ты обошелся. Да! У вас в добавке шуток много! Нет, нет, я не шучу. Клянусь творцом. Браслет случайной судьбой попался баронессе. И потом был отдан мне ее рукою. И баронесса этим вот письмом вам открывается во всем. Читайте же скорей. Мне дороги мгновенья. Что ж ты замок, несчастный? Рви волосы, терзайся и кричи. Ужасно, о, ужасно. Я задушу вас, палачи! Арбенин видит висящий на стене портрет Нины. Раскаяние вам не поможет. Ждут пистолеты. Спор наш не решен. Молчит? Вы не слушали? Уже ли он рассудок потерял? Пятясь по анфиладе комнат, Арбенин закрывает за собой двойные двери, каждый из них. На дверях висят черные траурные банты. Взгляд Арбенина безумен. Неизвестный и князь следуют за Арбениным, открывая закрытые тем двери. Схватившись руками за голову, Арбенин скрывается за занавесями. Князь оборачивается к неизвестному. Вы помешали мне. Мы целим розно. Я отомстил. Для вас, я думаю, поздно. Они идут к выходу из дома. Миновав Анфиладу, неизвестный закрывает за собой дверь. Конец фильма. Текст и монтаж тифлокомментария, некоммерческое партнерство, новые социальные решения по заказу Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих людей.